Глава первая. Павел открыл глаза. Хоть в комнате и стоял полумрак, но глаза резануло так, что Паша закрыл их вновь. Голова просто раскалывалась и очень хотелось пить. В народе это называлось похмелье. Конечно, вчера он не осилил всю бутылку, но чуть больше половины в себя влил. А еще выкурил почти пачку сигарет. Собрав остатки воли в кулак, Паша осторожно сел. Любое движение отдавалось болью в голове. Он открыл глаза и, посмотрев на крысу, спросил: «Ну и какого хрена ты меня вчера не остановила?» Крыса посмотрела на парня и будто ехидно улыбнулась. «Ладно, согласен, сам дурак». Павел посмотрел на бутылку с остатками алкоголя и его замутило. Последний раз он так напивался в день, когда решил уехать от отца. Раздался звонок в дверь. Паша тяжело встал с дивана и с мыслями о том, что никого не ждет, отправился открывать дверь. На крыльце стоял мужик, лет 40. Именно мужик. На нем была потертая кожаная куртка, хлопковая кепка, черные джинсы и ботинки из кожи. В руке мужика была матерчатая сумка. Павел, открыв дверь, спросил: «Вы ко мне?» Мужик улыбнулся. Его зеленые, практически изумрудные глаза были на удивление добрыми, как и улыбка, с которой он ответил: «К тебе, мил человек, если, конечно, ты Павел Михайлович». Павел отошел в сторону, впуская мужика, который, продолжая улыбаться, зашел, снял ботинки и сразу направился в кухню. Судя по уверенности, с которой он прошел, мужик в этом доме бывал много раз. Павел отправился за ним. Мужик поставил сумку на табурет и начал доставать из него продукты, которые выкладывал на столе. Куриные яйца, ржаной хлеб, половину палки колбасы, две бутылки пива и коробку с кормом для грызунов. Павел смотрел на эти действия и, наконец, спросил: «А вы, собственно, кто?» Мужик посмотрел на парня с хитрым прищуром и ответил: «Друг твоего отца. Называй меня просто Степаныч, оно мне привычней. Ты, Паш, садись. Я сейчас быстро яишенку сварганю с колбаской. Ты покушаешь. А потом пивком опохмелю. А то уж извини, но от тебя перегаром так несет, что мне самому можно закусывать». Павел сел на табурет у окна, а Степаныч снял куртку и кепку и начал готовить завтрак. Они сидели за столом. Перед Павлом стояла тарелка с яичницей и колбасой, которую он с удовольствием начал поглощать. Сунув в рот очередной кусок жареной колбасы, Павел спросил: «Вы хорошо знали моего отца?» Степаныч открыл бутылку с пивом и ответил: «Я его лет 30 знаю. И маму твою знал. Замечательная женщина была. И батя твой отличный мужик был. С понятиями, не то что некоторые. Строгий, конечно, но справедливый. Мы с ним, когда познакомились, я думал, все, каюк мне за хулиганство мое. Он провел беседу, ну, отругал, конечно, но санкции накладывать не стал, хоть и мог, да и было за что». Павел даже вилку положил и, прожевав колбасу, сказал: «Погодите, мой отец не был милиционером, чтобы за хулиганство наказывать». Степаныч рассмеялся и, подвинув пиво к Павлу, проговорил с грустью: «Не, милиционером он не был. Но ведь у нас не только милиционеры хулиганов ловят. И даже не полицейские. Ты, Паша, много о своем отце не знаешь. Ладно, мне бежать надо. А вечером я приду к тебе, и мы о твоем отце побеседуем. Ты кушай и здоровье поправляй. А я побежал». С этими словами Степаныч встал и, прихватив куртку и кепку, быстро вышел в прихожую. Паша вышел вслед за мужиком, но тот уже открыл дверь и, сделав шаг на улицу, остановился, повернулся и сказал: «Ты, мил человек, потерпи. Вечером тебе предстоит узнать много нового». Мужик закрыл дверь и ушел. Павел вернулся на кухню, сделал глоток холодного пива и сел за стол. Степаныч говорил, что знает отца лет 30, а вот Павел его вспомнить не мог, хотя такие глаза не запомнить очень сложно. Закончив завтраком, Павел решил, что нужно перенести вещи из машины домой и, наконец, нормально осмотреть дом. Ну, собственно, в большой комнате, где он и спал, не раздеваясь, осматривать было нечего. Но в доме было еще две комнаты поменьше и чердак. За последние 7 с лишним лет тут мало что изменилось. Ну, разве что его бывшая комната превратилась в рабочий кабинет отца. Он имел хобби, о котором знали очень немногие. Он писал рассказы и издавал их на одном из сайтов в интернете. В его кабинете был довольно недешевый ноутбук на большом столе, где кроме компьютера было много хлама. Небольшой шкаф с книгами, маленький диванчик и очень удобное и дорогое офисное кресло. Чердак был завален строительными материалами, какими-то коробками и ящиками с черт знает чем еще. А вот в погребе, о котором он чуть не забыл, его ждал настоящий сюрприз. Картофель, морковь, свекла, капуста и банки с разными закусками и соленостями. Отец всегда знал, как вырастить хороший урожай. Павел сходил в магазин, купил продуктов и пива и, затопив баню, сел покурить под старую вишню. Сентябрь только начался, и солнце пригревало. Павел затянулся и, выпуская дым, посмотрел на участок земли. Отец не забросил садоводство и продолжал растить картошку, морковку, свеклу, огурцы и прочие овощи и ягоды на своем огороде. Ну что же, Павел тоже не собирался забрасывать землю. Жаль, что в свое время Павел не научился закатывать банки с огурцами и помидорами. Но в век интернета нужную информацию, тем более рецепты, найти не проблема. Затягиваясь табачным дымом и греясь на солнце, он с нетерпением ждал, когда баня будет готова. Павел уже много лет не был в нормальной деревенской бане. Павел сидел в предбаннике с бутылкой пива в руке. Его кожа была красная, в некоторых местах к телу прилипли дубовые листья. Один такой лист Павел снял с плеча и бросил его на пол. Он глотнул пиво и, выдыхая, тихо проговорил: «Как же, блин, хорошо!» Он нечасто вспоминал отца. И когда вспоминал, чаще злился на него. А вот баню всегда помнил добрым словом, как и маму. Она умерла, когда Паше было 10. Мама парня сильно болела, и, несмотря на все усилия отца, болезнь убила ее. Отец очень долго горевал и упрекал себя в том, что не смог отогнать смерть, не смог вылечить жену. Паша тогда просто не узнавал отца. Обычно веселый и общительный человек превратился в затворника. Он несколько лет из дома почти не выходил. Даже когда Паша скатился по учебе и отца вызвали в школу, чтобы поговорить об отношении сына к урокам, он просто не пошел. Поговорил с сыном дома, и Паша обещал, что учебу исправит. Обещание сдержал. Школу Павел закончил без троек. Поступил в колледж, а после его окончания отправился в армию. А вот когда вернулся, на второй день и случилась ссора с отцом и отъезд в город. Правда, в городе, если быть откровенным самим собой, не очень все получилось.